Глава 18. Доктор Фелл выступает от имени защиты. «Милорд!» — начал доктор Фелл, рассеянно наклоняя голову в сторону плюшевой кошки на каминной доске. «И господа присяжные!» Он прочистил горло. Рокочущий звук вырвался из груди, подобно боевому кличу. Еще раз подернув плащ на плечах, он повернулся лицом к кровати. В черном плаще, с тяжелой копной спутавшихся сидеющих волос, он был больше похож на перекормленного баристера, приготовившегося к схватке. «Милорд и джентльмены!» — продолжал он, плотнее надвигая очки на нос и глядя поверх них. «Непредвзятому слушателю вполне могло показаться, что случаи совпадения всякий раз словно сговариваются между собой, чтобы снабдить моего ученого друга необходимыми фактами и деталями для аргументирования его дела. В то время как мне, похоже, досталось от них лишь то, что в вульгарных кругах именуют «пинок под зад». Его успех в этом отношении поистине ошеломляющий. Стоит ему только начать искать ключ к разгадке, как он тут же находит их с полдюжины. Стоит ему только открыть рот, чтобы набросать версию, как тут же кто-нибудь входит и с порога подтверждает ее. Мне это не нравится. Я не верю, что даже действительно виновный человек мог бы оставить после себя столько улик». «Господи, да и хватит, чтобы усеять мостовую отсюда до слона и замка! Я продолжаю рассматривать это дело как дело об убийстве, а не как возможности списать целые тома в отчете. И именно из этого я исхожу, выстраивая свою защиту». «Слушайте, слушайте!» — ободряюще прокричал Хедли. «И...» Невозмутимо продолжал доктор Фелл. «Если мой ученый друг соблаговолит заткнуться и на короткое время воздержаться от бестолковых комментариев, эту защиту я и продолжу. Начнем же. Джентльмены, общеизвестные правила птицеводства, эй, послушайте!» Запротестовал Хедли, поднимаясь с места. «Вы можете упражняться в остроумии сколько вам угодно, но я возражаю против того, чтобы вы превращали все это в фарс. Прежде всего, у меня нет времени для шуток, но даже если бы оно у меня и было, ваша веселость показалась бы мне не вполне уместной, коль скоро один человек погиб, и речь идет о жизни другого. Если вам есть что сказать, говорите. Но уж, по крайней мере, ведите себя достойно и сохраняйте серьезность». Доктор Фелл снял очки. Затем он оставил свой рассудительный тон и заговорил очень тихо. «Вы ведь не понимаете, правда? И вы не поверите мне, если я вам скажу. Я никогда в жизни не был так отчаянно безнадежно серьезен. Я пытаюсь спасти эту девушку от ареста, если не от чего-то еще более страшного, а заодно с этим и вашу репутацию полицейского, и делаю это единственным способом, доступным сейчас вашему пониманию. Я покажу, с чем вам придется столкнуться в суде. Я не авторитет в области законодательства, но я очень хорошо знаю адвокатов и их методы. И я покажу вам, что такие люди, как Гордон Бейтс или сэр Джордж Карнахан, если их коротко ввести в курс дела, сотворят с вашим несчастным обвинительным заключением, когда вы представите его в суде. Может быть, я не прав, но, видит Бог, я никогда не был настроен так по-деловому». «Очень хорошо. Тогда продолжайте», — негромко сказал Хедли. Он казался слегка обеспокоенным. «Общеизвестные правила птицеводства», — вернулся доктор Фелл к прерванной речи, и его трубный глаз вновь загремел по комнате. «Позволяющие избежать двух серьезных ошибок и уже давно ставшие аксиомой, гласят: «Не кладите все яйца в одну корзину и не считайте цыплят до осени». Обвинение допустило обе эти ошибки. Поистине фатальный промах. Обвинение сделало два основных своих пункта взаимозаменяемыми. Если эта женщина убила Ивена Мандерса, то она также убила и Джорджа Эймса. Если эта женщина убила Джорджа Эймса, то она также убила и Ивена Мандерса. Каждое из этих двух обвинений строится на другом и является его частью. Нам необходимо лишь с достаточной обоснованностью опровергнуть одну из них, и тем самым мы дискредитируем оба. Например, у нас есть перчатка, правая перчатка. Обвинение заявляет, что эта перчатка не могла быть на руке, нанесшей смертельный удар Эймсу. Кровь из раны, как мы видели, шла достаточно сильно и пропитала бы перчатку насквозь, в то время как на данной перчатке мы находим только одно небольшое пятнышко крови, к тому же расположенное в таком месте, где, как утверждает мой ученый друг, оно ни в коем случае не могло бы находиться, будь оружие зажато в этой руке. Прекрасно. Мой ученый друг приводит показания свидетелей со всей определенностью устанавливающие, что убийца из Геймбриджа была левшой. Поскольку Элеонора Карвер, убивая Эймса, не могла нанести удар рукой, одетой в правую перчатку, он заключает, что обе убийцы — суть одно и то же лицо. «Именно это!» Напористо продолжал доктор Фелл, кивая своей большой головой. «Я и называю класть все яйца в одну корзину. В то время как это...» Он прошагал к нише в стене, открыл коробку из-под туфель, вынул левую перчатку и, круто повернувшись, швырнул ее на кровать. «Это я называю считать цыплят до наступления осени. Имеется перчатка, которая, как настаивает обвинение, была использована во время убийства. Но смотрите ее, джентльмены, и вы не найдете на ней ни единого пятнышка, ни единого следа крови. Мой ученый друг утверждает, что нельзя было нанести подобный удар, не пролив ни капли крови. Следовательно, исходя из аргументов, предложенных самим обвинением, мы доказываем, что, во-первых, Элеонора Карвер не левша, подобно грабительнице из Геймбриджа, и что, во-вторых, при убийстве инспектора Эймса ни одна из этих перчаток вообще не могла быть использована». Хедли поднялся со своего места словно посредством левитации. Он схватил перчатку с постели и уставился на доктора Фелла. «Мы бы хотели, чтобы это было понято со всей определенностью», — гремел доктор. «Потому что на этот раз обвинению придется таки выбирать одно из двух. И мой ученый друг не скажет с опозданием, что он, мол, имел в виду нечто иное, и что правая перчатка все-таки была в конце концов использована. Он сам доказал нам обратное. А я только что полностью исключил версию с левшой. Если на свободную правую руку попала кровь, когда она была за несколько футов от места нанесения удара, то, мягко выражаясь, мы должны потребовать, чтобы обвинение показало нам хотя бы микроскопические следы крови на руке, нанесшей удар. Их нет. Следовательно, Элеонора Карвер не убивала Эймса. Следовательно, она не была той женщиной-левшой, которая заколола Ивена Мандерса. И эти перчатки, единственные из бесспорно принадлежащих ей вещей, которые могут служить реальной уликой против нее, должны быть изъяты из списка вещественных доказательств, поскольку обвинительное заключение рухнуло, раздавленное собственной логикой. Доктор вынул из кармана яркий платок, промокнул лоб и, чтобы показать, что он еще далеко не закончил, добавил: «Кхм-кхм». Затем он широко улыбнулся. «Погодите минутку», — с решительным спокойствием заговорил Хедли. «Может быть, я и ошибся. Немного. Может быть, волнение, которое я испытывал, выстраивая обвинение, как я говорил, это всего лишь черновой набросок. Я зашел слишком далеко. Но существуют другие вещественные доказательства, милорд и джентльмены!» — продолжил доктор Фелл, засовывая платок назад в карман. «Обвинение с такой стремительностью реагирует на мои слова, предсказанным мною образом, что и без дополнительных комментариев становится видно, какой чувствительный удар нанесен по его позициям. Но позвольте мне продолжить. Противная сторона сама доказала, что девушка не пользовалась этими перчатками, но одна из них была найдена недалеко от тела, а другая в тайнике. Если не она оставила их в этих двух местах, значит, это сделал кто-то другой с единственной целью — отправить ее на виселицу. И я попытаюсь это доказать. Рассматривая другие вещественные доказательства, обличающие ее, я в первую очередь разберу убийство в Геймбридже. Как кто-то уже упоминал здесь, я выделил 5 пунктов, которые следует учесть в связи с этими двумя преступлениями. Подайте мне конверт Мельсона. Так, и когда я подойду к их обсуждению, я попрошу позволения рассмотреть их в обратной последовательности». Подозрительно прищурившись, он взглянул на своих слушателей поверх очков, но никаких признаков веселья на их лицах не обнаружил. Хедли сидел с перчаткой в руке и жевал мундштук погаши трубки. «Поскольку мы доказали, что мисс Карвер не левша, а это был ключевой момент обвинительной речи, что же еще может связывать ее с убийцей из Геймбриджа? То, что та, вероятно, была блондинкой. Один из 3 свидетелей, правда, говорит брюнеткой, но бог с ним. То, что она была молода и носила одежду, обычную для большинства женщин. Это вызывает у меня недоумение, чтобы не сказать смех. Другими словами, для доказательства того, что это была Элеонора Карвер, вы пользуетесь именно неопределенностью словесного портрета. Вы заявляете, что убийцей должна быть такая-то женщина на том лишь основании, что в Лондоне очень много других женщин, похожих на нее. Это все равно, как если бы вы сказали, что Джон Доу был, безусловно, виновен в том убийстве при помощи шарфа в лице, потому что человек, которого видели крадущимся с места преступления, мог с тем же успехом быть кем-нибудь еще. Во-вторых, вы располагаете собственным признанием Элеоноры Карвер в том, что она была в Геймбридже в тот день. Такое признание не подошло бы ни убийце, ни Элеоноре Карвер, какой вы нам ее представили, рисуя психологический портрет преступницы. Но я скажу вам, о чем это признание нам говорит. Оно говорит нам о том, что кто-то, кто знал, где она была в тот день, подметил в главных отчетах поверхностное сходство с ней той женщины и узнал, что точное установление личности невозможно. Прочел описание похищенных предметов и понял, что за единственным исключением их тоже нельзя опознать, как именно те, что были выставлены в Геймбридже. Короче, что кто-то пытается свалить это преступление на нее. «Остановитесь!» — оборвал его Хедли. «В своих фантазиях вы переходите всякие границы. Допуская, что свидетели не могут опознать ее, мы, тем не менее, располагаем украденными вещами. Вот они перед вами!» «Вы полагаете эти вещи единственные в своем роде?» «Единственные в своем роде?» «У вас имеется браслет и пара серег. Вы думаете, если вы сейчас отправитесь в Геймбридж, вам не удастся купить два десятка точных копий этих украшений? Они не уникальны. Они выпускаются партиями, и ни один отдельный браслет или комплект серег не может быть опознан как именно тот, что был украден из магазина 27 августа. Вам ведь не пришло бы в голову арестовать всех женщин, которые носят такие же браслеты или серьги? Нет, мой мальчик. Только один из похищенных предметов можно было бы безошибочно опознать. А именно принадлежавшие Карверу часы 17 века, выставленные им в Геймбридже. Эти часы уникальны. Они, только они могли бы со всей определенностью указать на причастность Элеоноры Карвер к граблению и убийству. И это очень знаменательно, что из-за всех украденных вещей именно часов у вас нет». Хедли поднес руки ко лбу. «Вы ожидаете, что я поверю?» — твердо произнес он. «Будто две точные копии украденных предметов оказались случайно спрятанными в тайнике». «Не случайно. Заранее обдуманным намерением. Шаг за шагом я пытаюсь доказать моему ученому другу», — чеканил Фэл, опуская кулак на каминную полку, «что все совпадения, которые сбивают и путают нас, на самом деле совсем не совпадения. Все к этому вело. Клептомания Элеоноры была всем хорошо известна. Это и заронило главную идею преступления в мозг убийцы. Он, или она, увидел в геймбриджском ограблении возможность реализовать свой план. Примерное описание женщины-убийцы подходило Элеоноре. Элеонора была в магазине. Элеонора не могла доказать свое алиби. Но этого было мало. Требовалось большое количество улик. Вот почему человек, у которого родился этот дьявольский замысел, постарался придать обвинению большую убедительность, украв из шкатулки Боскомба часы череп работы Моррера. Боском по замыслу должен был решить, что это она их украла. Этот дьявол знал, что Боскомб ни за что не станет ее выдавать. И вы должны были прийти к тому же выводу, потому что не поверили бы ни единому слову Боскомба, когда он попытается объяснить их исчезновение. И вот вы оба угодили примехонько в расставленную для вас ловушку. А теперь давайте займемся этими вещественными доказательствами, которые у вас есть против нее. Я уже доказал, что единственная достоверная улика — уникальные часы, которые действительно могли бы доказать причастность Элеоноры к убийству, отсутствуют. Почему они отсутствуют? Уж, конечно, если бы кто-то хотел обвинить Элеонору, эти часы непременно были бы подброшены им или ею в тайник за панелью. Но их там нет. Единственной разумной гипотезой, объясняющей их отсутствие, независимо от того, считаете ли вы по-прежнему, что Элеонора виновна или поверили в мою теорию, является та, что никто не клал их туда потому, что их не было у человека, который хотел их туда положить. «В своем пятом пункте», — прогремел доктор Фелл, заглядывая в конверт, — «я спрашивал вас об этом. Запись Мельсона гласит, убийца из универмага не стал красть часы, принадлежавшие Карверу, дома, где такая кража не составила бы особого труда, но пошла на огромный риск, похитив их со стенда в переполненном магазине. Итак, почему же?» «Это очевидно. Безумный порыв украсть часы охватил не одну из обитательниц этого дома, где все видели их десятки раз. Этот безумный порыв охватил кого-то другого. По сути, сумасшествие нашло на женщину, которая и не живет здесь вовсе. Женщину, о которой мы никогда не слышали и о которой, по всей вероятности, никогда не услышим. Безымянное существо, растворившееся среди 8 миллионов человек. Она и есть убийца из универмага. Дьявол, поселившийся в этом доме, просто воспользовался ее преступлением. Использовал его как ниточку, которая свяжет все сами по себе недостаточные улики с именем Элеоноры и направит полицию по ее следу, а потом убил вызванного в дом полицейского, подстроив все таким образом, чтобы отправить Элеонору на виселицу за оба преступления». Хедли был настолько взвинчен, что швырнул свой портфель на пол и с диким видом встал перед доктором Феллом. «Я не верю в это!» — прокричал он. «Все это лишь ваша растреклятая риторика! Голое теоретизирование и, к тому же, насквозь прогнившее! У вас нет никаких доказательств! Вы не можете обвинять кого-то, чье существование вы даже не в состоянии доказать!» «Вы, ну что? Мне удалось вас завести?» — мрачно спросил доктор Фелл. «По крайней мере, мне кажется, вы встревожены. Почему бы вам не осмотреть этот браслет и часы черепа, не поискать на их полированных поверхностях хотя бы один отпечаток пальцев? Вы говорите, что Элеонора считала свой тайник безопасным местом. Тогда, если это правда, на обоих предметах обнаружатся десятки отпечатков. Но правдой тут и не пахнет. Вы вообще не найдете ни одного отпечатка. Это одна из тех улик, которые нашему фальсификатору не по зубам». «Господи, теперь вы понимаете, почему вам стоит только начать искать ключ к разгадке, и вы находите их 6 штук? Понимаете ли вы, почему вам достаточно открыть рот, чтобы выдвинуть версию, как тут же открывается дверь, и первый, кто входит с порога, подтверждает ее? Тогда вы знаете, почему это дело мучит меня и почему я поверил в злых духов. Здесь, под этой крышей, обитает самый настоящий злой дух, наделенный чудовищным упорством и изощреннейшим коварством. Он смертельно ненавидит эту девушку. Ненавидит ее, как раб на галере ненавидит надсмотрщика с кнутом, как неудача ненавидит успех. Весь замысел имел целью свить веревку для ее шеи и эту шею сломать, как он хотел бы сломать ее своими руками. Мне продолжать, или вы боитесь выслушать мою речь до конца?» «Вы по-прежнему не можете ничего доказать», — начал Хедли, но очень тихо. Он поднял портфель с пола, и голос его стал задумчивым. «Продолжайте», — сказал Мельсон, чья рука писала без остановки. Доктор Фелл тяжело, с присвистом дыша, стоял, переводя взгляд с одного на другого. А лицо раскраснело сильнее обычного. Большой палец засунут в пройму огромного жилета. В окне позади него в сером свете дня виднелся двор и кусочек пасмурного неба. Он продолжал более спокойным тоном. «Итак, рассматривая эти 5 пунктов в обратном порядке, я перехожу к 4-му. Это наш вечный, неразрешимый вопрос о том, почему были похищены обе стрелки и почему это случилось, когда часы были заперты под замок. Я расскажу вам, почему именно так все произошло. Это было сделано потому, что все улики должны были указывать на Элеонору Карвер как на убийцу Эймса. Одна украденная стрелка просто-напросто не могла ни на кого указывать. Но часовую стрелку, ненужную стрелку, которую нельзя было использовать в качестве оружия и кража которой представлялась нам пустой тратой времени, должны были обнаружить в комнате Леоноры. Она прямо уличала бы ее как человека, укравшего обе. Эта же причина, только в более широком смысле, заставила похитителя стрелок ждать до вечера среды. Похоже, никому не пришло в голову, что кража была отложена до среды потому, что только в среду вечером Карвер выкрасил стрелки золотой краской. Неужели мой ученый друг не увидел очевидной простоты этого ответа? Да ведь все дело представляет из себя один непрерывный след золотой краски. Так и было задумано. Что бы стало с вашими уликами, обличающими Леонору как убийцу Эймса, если бы не золотая краска, специально нанесенная на пару ее перчаток, одна из которых была спрятана в тайник, а другая подброшена рядом с убитым, но не настолько близко, чтобы это бросалось в глаза. Если вам требуется дальнейшее подтверждение моих слов, задумайтесь над эпизодом с ключом. Настоящий убийца должен был украсть у нее ключ. Этот маленький ключик, джентльмены, был самой важной частью всего плана. Без него замысел стал бы попросту невозможен. По заведенному распорядку Элеонора ложилась спать рано, и какую бы ночь вы ни выбрали, у нее не будет алиби. Если только она не пойдет на крышу на свидание с возлюбленным. Этого нельзя было допустить. Она должна была оказаться снаружи, но лишенная возможности открыть дверь, которая ведет на крышу. А когда ключ стал не нужен убийце, он или она оставил его в пальце перчатки, обеспечив вам еще один сокрушительный довод против Элеоноры. Хедли торопливо прервал его. «Допуская все это на секунду, чего я, заметьте, не делаю. Но допуская это в качестве гипотезы, что же тогда получается с перчатками? Черт меня возьми, чем больше я думаю об этом, тем больше понимаю, как много от них зависит. Вам, похоже, удалось доказать, что ни одна из них не была использована». «Да, это вас беспокоит, не так ли, а?» Доктор усмехнулся, но тут же снова помрачнел. «Но дело в том, что я не говорю вам, что произошло в действительности. Я говорю лишь о том, чего не происходило. Нет, нет, еще не настало время подсказать вам, кто же подлинный убийца». У Хедли отвисла челюсть. «Вы полагаете, нет, верно? И при этом пытаетесь меня в чем-то убедить? Клянусь Богом, сейчас не время для салонных мистификаций. Я по-прежнему считаю, что я прав». «Нет, уже не так безоговорочно. По крайней мере, я так не думаю», — ответил доктор Фелл, наблюдая за ним с угрюмой сосредоточенностью. «Я поколебал вашу уверенность, но вы находитесь как раз в том неустойчивом состоянии, когда я не осмеливаюсь изложить свои соображения целиком. Он увидел, как главный инспектор сжимает и разжимает кулаки, и в его голосе зазвенела неподдельная искренность. «Дружище, это не салонная мистификация!» — прогремел он. «Я даю вам слово, что слишком обеспокоен всем этим, чтобы прибегать к своей обычной тактике. Смотрите, джентльмены, в рукаве у меня ничего не спрятано. Я не осмеливаюсь сказать вам, иначе бы сделал это. Вы сейчас в таком состоянии, что немедленно броситесь вон из комнаты и постараетесь тут же все проверить. Мы имеем дело с самым коварным дьяволом в невинном обличье, с каким только я когда-либо могу надеяться помериться силой. Одно неосторожное слово, и наш скользкий враг заговорит в ответ, и вы в вашем теперешнем состоянии отметете в сторону все, что я с таким трудом построил, и вновь с ревом броситесь за Элеонорой». «Послушайте, Хэдли!» Фэл яростно промокнул лоб платком. «Я продолжаю. Я опять разгоняю таран, чтобы пробить ваш мужественный череп, и перехожу к третьему пункту, который гласит: обвинение одной из женщин в убийстве Ивена Мандерса исходит от неизвестного лица, которая даже сейчас, находясь под сильнейшим давлением, отказывается сообщаться с нами. Именно. В этом суть и тайна всего замысла. Глубоко задумайтесь над этими словами, пока я анализирую их. Какое объяснение этому может быть предложено? Мой ученый друг заявляет: обвинитель молчит, потому что обвинение исходит от миссис Стефинс. Ненавидя Элеонору и страстно желая обличить ее как убийцу, она, тем не менее, отказалась дать показания в открытую, поскольку боялась навлечь на себя гнев старика Карвера, обвинив перед всеми его любимицу. Я настаиваю на том, что никто, находясь в здравом уме и трезвой памяти, не может допустить этого даже на секунду, включая тех, кто полагает Элеонору виновной. Что говорится в отчете самого Эймса? Там говорится следующее. Осведомитель выказал полную готовность выступить с вышеуказанным заявлением в суде в качестве свидетеля. В качестве свидетеля! Вы понимаете? Это все равно, что говорить, будто у вас есть тайна, которую вы боитесь произнести в собственном доме даже шепотом, но при этом не возражаете, чтобы ее передали по радио. Если она боялась, что Карвер разозлится на нее за какие-то вещи, которые она сообщила кому-то по секрету, она вряд ли могла надеяться, что выступление на открытом заседании суда способно существенно смягчить его реакцию. Хэдли, я уже указывал, что некоторые места в отчете Эймса звучат подозрительно. Это одно из них. Настаивайте, если хотите, что обвинителем была все-таки миссис Стефинс. Но в этом случае вам придется также признать, что она и есть убийца. Кто бы ни был тот человек, который сплел для Эймса паутину лжи, он сделал это с единственной целью — заманить Эймса сюда, в дом, где его ждала смерть. Этот человек, как пишет Эймс, свидетельствовал, что видел у обвиняемой, у Элеоноры Карвер, если бы Эймс не был так скрытен, и это был бы еще один гвоздь, вбитый в ее эшафот. Видел у нее часы с выставки в Геймбридже, переданные туда Йоганнусом Карвером. Ничто иное Эймса бы не заинтересовало. Ну и где же эти часы? Их нет здесь среди других тщательно подобранных доказательств. Их никогда здесь не было, Они лишь служили наживкой для Эймса, как часы череп Морера должны были стать часами смерти для Элеоноры. Что еще видел обвинитель? Элеонору, сжигающую лайковые перчатки в тот вечер, когда было совершено убийство в Геймбридже. Хедли, вам когда-нибудь доводилось сжечь лайковые перчатки? Когда вы в следующий раз устроите фейерверк в своем саду, попробуйте интереса ради. Но нужно быть поистине необыкновенной женщиной, чтобы нести с собой эти увлекающие ее трофеи от самой Оксфорд-стрит и провести следующие полсуток подле ревущего пламени, ожидая, когда дубленая кожа обратится в пепел. Перечитайте отчет Эймса еще раз. Изучите его непоследовательные места, чересчур осторожное поведение обвинителя, его настойчивость в сохранении тайны, противоречие между готовностью этого лица рассказать все и его упорным нежеланием помочь Эймсу в таком, казалось бы, пустяковом деле, как проникновение в дом. И вы увидите, что может существовать только одно объяснение. Итак, мы, наконец, подходим к началу. Мой второй пункт указывает, что убийство Эймса и убийство Мандерса совершены разными людьми по причинам, которые я уже изложил. Первый пункт выявил суть дела. И окончательный вывод, которому нас собирались подвести, таков. Если мы примем все другие алиби, тяжесть подозрения падет либо на Лючию Хандред, либо на Элеонору Карвер. Но и от этого выбора мы были избавлены. Избавлены почти тут же, когда Хандред предъявила настолько прочное алиби, что нельзя было даже помыслить о том, чтобы попытаться его разрушить. Тогда я стал уверен, что Элеонора, и только она одна, должна стать жертвой самого хитроумного и дьявольского убийства на моей памяти. «Милорд и джентльмены!» Доктор Фелл выпрямился и вновь ударил ладонью по каминной доске. В заключение я хочу отметить некоторые моменты, которые защита с радостью готова признать. Не нашлось никого, кто был бы достаточно добр, чтобы фальсифицировать улики в нашу пользу, как это было сделано для моего ученого друга. Поэтому мы можем полагаться только на правду, и не имея ни магического дара, ни поддержки полиции, мы признаем, что не можем изобличить подлинную преступницу, убившую Ивана Мандерса. Мы не можем предоставить никаких доказательств, которые не разлетелись бы, как пух с одуванчика при их тщательной проверке. Мы не можем предложить какую-нибудь бредовую историю вроде той, в которой полицейские звонят в звонки, выходя из дома, и через какую-то пару минут после того, как их едва не застукали за незаконным обыском чужой квартиры, с блаженной улыбкой заходят назад, чтобы облегчить работу убийцы, притаившейся в темноте. Мы не рисуем убийцу столь щепетильной в вопросах внешнего вида, что она уносит с собой обе перчатки, когда ей нужна только одна, и, в конце концов, необъяснимым образом не может воспользоваться ими вообще. Нам даже трудно вообразить себе полицейского, который, остерегаясь возможной опасности, проходит 23 ступени, так и не заподозрив, что кто-то идет за ним следом. Что мы хотели сделать, так это бросить тень разумного сомнения на обвинительное заключение, внести ту крошечную долю неуверенности, которая должна заставить вас вынести вердикт «невиновна». Я полагаю, джентльмены, мы достигли намеченной цели. Нервы у Хедли и Мельсона были настолько напряжены, что они буквально подпрыгнули на месте и круто обернулись, когда дверь без всякого стука с треском распахнулась. «Я не хочу ошибиться на этот раз, сэр», — резко проговорил сержант Престон. «Но мне кажется, это она сейчас поднимается на крыльцо. Она пытается отвязаться от репортеров. С ней молодой парень с перевязанной головой. Должен ли я...» Быстрые, мутного цвета облака еще больше сгустили тень в серой комнате. В трубе забормотал ветер. Хедли повернулся к доктору Феллу. Оба стояли, выпрямившись, глядя прямо в глаза друг другу. Мельсон слышал громкое тиканье своих часов. Вся напряженность в комнате сконцентрировалась в пространстве между ними, где кипело незримое беззвучное сражение. «Итак», — произнес доктор Фелл. Он отодвинул локти назад на полку, и одна из фотографий в рамочке с негромким треском упала на пол. Хедли быстро шагнул вперед. Он закатал предметы на постели в старый свитер, засунул сверток в тайник и задвинул панель на место. «Хорошо», — сказал он тяжелым голосом. «Хорошо. Ни к чему тревожить ее, если она этого не делала». Потом он заговорил уже громче. «Где Бетс, черт возьми? Не давайте ей говорить с прессой. Почему Бетса там нет? Почему он не позаботился?» Почти теряя сознание от облегчения, Мельсон услышал, как сержант ответил. «Он вот уже минут 10 говорит по телефону, сэр. Не знаю, что там такое». «А!» — послышался звук торопливых шагов. Бетс, по-прежнему невозмутимый, но со слегка подрагивающими руками оттолкнул Престона в сторону и закрыл дверь. «Сэр!» — начал он хрипло. «В чем дело? Да говорите же, наконец!» «Звонок из ярда, сэр. Важные новости. Помощник комиссара... Думаю, у нас не получится с ордером, даже если он нам понадобится. Они нашли женщину, которая провернула дело в Геймбридже». Хедли не сказал ни слова, только пальцы его крепче сомкнулись на ручке портфеля. «Да, сэр, это... Это некто, на кого у нас уже были данные. Сегодня утром она попыталась ограбить универмаг Харриса, и ее взяли. Участок Marble Arch утверждает, что нет никаких сомнений. Когда ее отвезли домой, в квартире были найдены некоторые ювелирные изделия и прочие вещи, похищенные ею за последнее время. Когда они нашли эти часы, ну, те, что принадлежат мистеру Карверу, она сломалась и попыталась выброситься из окна. Сличение отпечатков пальцев позволило установить, кто она. Взяли также одного из ее сообщников, но второй... Кто она? Сейчас она живет под именем Хелен Грейсер. Занимается этим делом постоянно. Работает в больших универмагах. Краденое сбывает перекупщику. Ее всегда прикрывают двое сообщников-мужчин. Он замолчал, вероятно, заметив необычное выражение на их лицах. В комнате опять стало тихо. Потом раздалось шарканье и скрип половицы, когда Хедли отступил на шаг. Тяжело дыша, он повернулся к доктору Феллу. И по лицу доктора Фелла разлилось олимпийское спокойствие, которое мало-помалу перешло в широкую довольную улыбку. Он подернул плащ на плечах. Прочистив горло, он тяжело отодвинулся от камина, повернулся и влепил плюшевой кошке могучую оплеуху. «Милорд», — сказал доктор Фелл звенящим голосом, — «я закончил».